достаточно вольготно. Но затем появились аборигены, и с ними, как полагают, собака Динго, коварнейший хищник, который наряду со своим хозяином, человеком, быстро стал врагом номер один местной фауны. Впрочем, хотя динго плодились и распространялись все шире, они почти не повлияли на природный баланс. Не нарушили его и аборигены, их было слишком мало. А вот с приходом белого человека для сумчатых наступили черные дни. Мало того, что их нещадно истребляли, в их среду обитания вторглись завезенные животные, в частности, европейская лиса и кролик. При этом лиса выступала как хищник, а кролик конкурировал с травоядными сумчатыми из-за корма. Когда же в Австралии появилась овца, крупные травоядные сумчатые окончательно попали в опалу, ведь они конкурировали с овцами, а овцы были нужны человеку. Фермеры возделывали обширные площади засушливых земель, на которых прежде не селились даже кенгуру и валлаби. Колодцы и буровые скважины позволили им организовать тучные пастбища для своих стад. Но к досаде овцеводов кенгуру и валлаби тоже оценили их труд и устремились на освоенные земли в количестве равном, а то и превосходящем число овец. И возникла так называемая угроза кенгуру. Чтобы управлять популяцией дикого животного, надо кое-что знать об основах его биологии. Если его просто убивать, это может не только поставить под угрозу вид, но и причинить огромный ущерб всей экологической системе страны. В разных концах света уже известны примеры того, какими бедствиями грозит пренебрежение спецификой биологии животных. Поэтому, если какое-то животное становится вредителем, постарайтесь, возможно, лучше изучить его, как говорится, познай врага своего. Именно для таких задач и создали отдел природных ресурсов ОНПИ. Стоит только какое-нибудь животное объявить вредителем, как вмешивается ОНПИ и тщательно изучает проблему. По сути дела, эта организация выступает в роли верховного судьи. Ведь сколько раз животное, объявленное вредителем, оказывается после расследования совсем не таким уж вредным. В Канберре у ОНПИ есть крупная лаборатория, уделяющая особое внимание двум видам кенгуру — рыжему и гигантскому. И мы обратились туда, чтобы из первых рук узнать, какая судьба ждет двух самых крупных и самых великолепных сумчатых в мире. Заведует отделом природных ресурсов Гарри Фрид, один из виднейших биологов Австралии, известный в частности блестящими исследованиями экологии различных австралийских уток и гусей, а также глащатой сорной куры. Коренастый, с курчавыми волосами, с лицом, выдубленным солнцем и ветром, а глаза ехидне надо поискать. Таков внешний вид Гарри. Как работник он деловой, въедливый и, на первый взгляд, суховатый. Гарри Фрид уже помог нам письмами и короткой беседой с Крисом, который встречался с ним на пути в Новую Зеландию. Это благодаря его советам наши съемки до сих пор проходили так успешно. Теперь мы хотели снять несколько эпизодов, посвященных Канберрской лаборатории, а для этого требовалось разрешение и поддержка Гарри. Я прежде никогда с ним не встречался, и когда нас ввели в его кабинет, он показался мне человеком, хотя и очень приятным, но внушающим немалый страх. Чувствовалось, малейший неверный шаг, и он замкнется. А тогда добиться от него сочувствия будет так же трудно, как от горы Эверест. Услышав, что нам хотелось бы снять несколько эпизодов из их работы, Гарри довольно угрюмо посмотрел на меня. «Я отведу вас к загонам и познакомлю с ребятами», — сказал он. «Я-то не против, снимайте. Но последнее слово за ребятами. Они безумно заняты. Пусть сами решают, хотят ли тратить время на вас. Если пошлют вас подальше, я ничего не смогу поделать». И он ободряюще улыбнулся. «Надеюсь, что ребята окажутся чуточку более покладистыми. Мы пошли за Гарри Фритом к загонам, в которых содержали и разводили различные виды кенгуру и валлаби. Здесь мы познакомились с Джеффом Шерменом, рослым, чрезвычайно обаятельным австралийским ученым,